Король кивает. Я был бы рад заключить с ними сделку, но сначала мне нужно знать, почему они напали на моих мальчиков и какие операции они сейчас замышляют и проводят здесь. Что-то подозрительное творится, но я не могу понять, что именно. Автон вздыхает и встает. Ты потом представишь меня производителю лицензий, верно? Он переспрашивает. Да черт возьми, ты поможешь нам, и я заплачу за твою лицензию, добавляет король, и Автон кивает, решив, что эта работа, вероятно, не будет такой уж пыльной и проблемной. Глава 179. Незнакомец. Как только Автон отошел от короля, его поприветствовало знакомое сообщение. Новый уровень 25, новый уровень 26. Ха, а я и не думал, что сделал достаточно, дабы повысить уровень. Качая головой, он просто игнорирует и начинает думать, что делать со своими очками навыков. Ну, очевидно, он будет максимально вкачать скрытность, но после этого у него было ни малейшего понятия, что качать. Может быть, лучшим выбором было бы максимально прокачать энергетическое оружие, а затем перейти к науке. Оружие дало ему стиль Джона Уика, поэтому ему было любопытно, что может дать его аналог. Навык скрытность максимального уровня. Награда. Пятнышко. Пятнышко. Скрытность приводит к тому, что враги теряют вас из виду, даже находясь в прямой видимости. Тени обеспечивают тонкий камуфляж. Автон не был уверен, что делать с этим навыком, но он казался довольно полезным. Даже если бы враги его окружили, он, возможно, мог бы просто улизнуть. Чувак, это было бы безумием, если бы он когда-нибудь такое провернул. Переходя к перкам, опять же, из новых только один. Стальные нервы. Увеличивает скорость восстановления от на 20%. Неплохо, даже очень неплохо. Но это не соответствует его нынешнему стилю ведения боя. Он долгое время не использовал ВАТС. В бою более комфортно контролировать свое тело, вместо того, чтобы передавать его системе ВАТС для атаки. Качая головой, он переходит к старым перкам и в конце концов решает просто снова повысить СПЕЦ и АИЛЬ. Он мог бы увеличить силу до 9 или улучшить другую характеристику. Честно говоря, он больше полагался на восприятие, поскольку это была одна из самых важных характеристик для него. Сила в любом случае была действительно полезна только в ближнем бою. Он быстро выбирает интенсивную тренировку и повышает свое восприятие, и время возобновляется. Игнорируя легкую боль от прокачки на максимум навыка скрытности и дополнительных знаний от навыка энергетического оружия, он покидает здание королей. Автон уже мог ощущать эффекты улучшения восприятия, его чувства были острее, более реактивными. Он чувствовал, что может замечать детали, которых раньше не видел. Надеюсь, это не будет слишком отвлекать, поскольку перед ним была поставлена задача. Выйдя, он направился к грязной птахе, которая, казалось, привлекла некоторое внимание королей, но они были достаточно умны, чтобы не трогать ее. Они, по-видимому, слышали о мотоцикле, который убивает, или о каких-то других историях, которые рассказывали об этом бездомные и воры. Однако перво-наперво он хотел найти Карла и Буна, поскольку они, скорее всего, знали бы, как лучше справиться с заданием, которое ему дали. До их встречи он был предоставлен сам себе. Он бросает взгляд на одного из королей и замечает, что Шанс настороженно смотрит на него. Честно говоря, было довольно трудно отличить кого-либо. В конце концов, все они выдают себя за Элвиса Пресли. «Эй, Шанс, да-да», спрашивает он, слегка заикаясь, так как не ожидал, что его назовут. «Есть какие-нибудь идеи, где могут быть парни из НКР во Фрисайде? Мне нужно поговорить с ними». «Понимаешь», — объясняет он. Шанс быстро берет себя в руки и начинает обдумывать. «Король попросил тебя разобраться с этим. Была большая группа гражданских лиц из НКР, которые захватили здание. Конечно, их, похоже, не волнует, что там жили другие люди. Ага, думаешь, они захотят поговорить со мной?» — спрашивает он. «Личина шпиона активирована». Шанс пожимает плечами. «Пока ты не упомянул, что работаешь с королями, мы вроде как наказали их за кражу собственности. Похоже, что обе группы не любят друг друга», — говорит он двусмысленно. После Шанс сообщает ему об их местонахождении. Само здание находилось в одном из менее населенных мест Фрисайда, дорогу усеивал мусор, к щебню даже не прикасались, если не считать случайного мусорщика, а вокруг разбросаны разбитые автомобили. Очевидно, никого, казалось, вообще не волновала эта область. Хотя, чем ближе он приближался к месту назначения, тем больше людей, казалось, становилось вокруг, и все они казались несколько чище, чем обычные обитатели Фрисайда. Остановив свой мотоцикл, он машет одному из них, бросая крышки. «Эй, я ищу того, кто отвечает за гражданских лиц НКР во Фрисайде». Можно было бы попытаться и незаметно, но, как правило, проще спросить в лоб. Человек, поймавший крышки, насмехается над ним и ныряет в одно из близлежащих заброшенных зданий, не возвращая их. Автона так и подмывала зайти туда и выжать из этого человека деньги, но это была всего лишь одна крышка, и на самом деле она не стоила затраченных усилий. Качая головой, он продолжает путь, в конце концов добираясь до большого здания, которое, похоже, не так уж сильно пострадало от Великой войны. Оно было шестиэтажное, и все стеклянные окна были разбиты вдребезги. В остальном это казалось довольно хорошим местом для открытия магазина. У парадных дверей толпилось множество людей, некоторые просто сидели, большинство играли в карты или пили днем, но некоторые оглядывались по сторонам, как будто они наблюдали. Низкий гул двигателя его Птахи в конце концов привлек их внимание, когда он подъехал. Его приветствие, казалось, удивило некоторых, хотя большинство из них были более заинтересованы грязной Птахой. Его оружие было единственной другой вещью, на которую они обратили внимание. Незнакомец, мужчина с заметным шрамом на щеке, заявляет, не выдавая никаких эмоций на то, какие чувства испытывает к Автону. «Итак, я здесь, чтоб...» «Я знаю, зачем ты здесь, мы не хотим, чтобы ты был здесь, незнакомец», он обрывает Автона. Глава 180. Саботаж. Автон удивленно смотрит на этого человека. У королей есть шпион среди них, может быть, он каким-то образом выдал себя. Что ты имеешь в виду? «Я не должен объясняться перед тобой, а теперь иди, нам здесь не нужны такие, как ты», говорит он с большей силой, чем раньше. «Ты же даже не знаешь меня, хотя, наверное, знаешь, учитывая все, что я наворотил в последнее время», говорит он, надеясь, что они узнают его и несколько ускорят его задачу. Ему было не так уж интересно разговаривать с этими людьми, если честно. Мужчина просто качает головой. «Малыш, даже если ты кастрировал Цезаря, мне все равно было бы насрать. А теперь отвали, пока не поздно». Автон уже собирается начать угрожать и разбрасываться свинцом, когда вмешивается кто-то другой. «Гаррик, что ты делаешь?» — монотонным голосом спрашивает мужчина. «Просто учу этого ребенка, что да как, Сиэмари», — говорит человек по имени Гаррик, исправляясь на полуслове. Автон оглядывает человека по имени Эмари с ног до головы. Он казался странным. Мягко говоря, у него были каштановые сидеющие волосы и чисто выбритое лицо. Единственной другой примечательной вещью было то, что он был одет во все черное. Черные ботинки, черная шляпа, черная куртка, черные перчатки. Можно было бы подумать, что он принадлежал к одной из тех эмо-групп. Эмари подошел и протянул левую руку для рукопожатия. «Извини за него, похоже, он думает, что защищать это место означает отпугивать любого, кто приблизится. Кстати, меня зовут Эмари». Автон кивает, лениво разглядывая глаза мужчины. Большинство мужчин испытывали обычную смесь эмоций всякий раз, когда он смотрел в их глаза. Однако лишь у немногих были явные различия. Такие люди, как Карл и Бун, обладали четкой решимостью, в то время как этот человек, его глаза были добрыми, но несколько измученными. Странно, если бы не его восприятие, он бы не заметил это. «Автон, что это за прикид? Он не может промолчать, как бы грубо это ни звучало». Эмари смотрит вниз и пожимает плечами. «Ах это, мне просто нравится его носить», заявляет он, ничего не выдавая. «Итак, зачем сюда пришел палач работорговцев и других неприличных? Я скажу одно, что никто из ныне живущих здесь не соответствует критериям твоего гнева», быстро объясняет он. Автон фыркает. «Критерии?» Эмари кивает. «Ну, из того, что я слышал, ты довольно ясно выразился по этому поводу. Работорговцы, насильники, педофилы и так далее. Ах, да, я действительно сказал что-то в этом роде», — бормочет он, не осознавая, насколько широко распространилось его заявление. Качая головой, он решает приступить к своей главной задаче. «Итак, это здание было захвачено НКР, верно?» Эмари приподнимает бровь, глядя на него, прежде чем пожать плечами. «Я полагаю, можно так сказать, но почему ты спрашиваешь?» Автон напевает себе под нос, размышляя, как поступить с этим. Его метод грубой силы до сих пор работал, и он чувствовал, что этот парень был более разумным, чем другие. Короли послали меня на переговоры с НКР. Король специально хочет знать, почему гражданские лица НКР массово приезжают сюда, а также о внезапной враждебности со стороны НКР, объясняет Автон, опуская некие детали. Внезапная враждебность, так он это так называет, у мужчины, должно быть, более толстая кожа, чем я думал. Эмари бормочет себе под нос. Нет никакой внезапной враждебности, НКР отправил посла к королям, и их чуть не убили за их беспокойство. Я не знаю, в какие игры они там играют, но это точно не игра в карты. НКР прислали посла, я не думаю, что король что-нибудь знает об этом. Эмари качает головой. Тогда, должно быть, кто-то хранит секреты, иди и скажи королю, что НКР пытался начать переговоры, а потом возвращайся ко мне с ответом. Я здесь не официальный лидер, поэтому я могу говорить от имени НКР, говорит он, явно не желая раскрывать Автону больше. Автон просто кивает. Хорошо, по крайней мере, теперь у меня есть зацепка в том, что здесь происходит. Я также хотел бы знать, почему сюда въезжают гражданские лица НКР. Я скажу тебе, когда ты вернешься с хорошими новостями, заявляет Эмари, не желая разглагольствовать на эту тему. Автон неохотно покидает их, все время встречая пристальные взгляды гражданских лиц НКР. По возвращению к королям, он быстро входит внутрь. Писер хмуро смотрит на него, но все равно открывает дверь, зная, что король послал его на задание. Автон замечает короля, сидящего в том же кресле, что и в предыдущий раз. Он садится напротив него и постукивает по столу, чтобы отвлечь его внимание от сцены. Автон не был уверен, почему наблюдать за тем, как кто-то изо всех сил старается выдать себя за Элвиса, было интересно, тем более что вокруг, должно быть, бродили сотни королей. Ю, Хаэм, итак, ты вернулся. Я должен сказать, что ты довольно быстр, знаешь ли, так что положись на меня, как прошла работа, отвечает король, сделав глоток своего напитка. Автон оглядывается, чтобы посмотреть, не подслушивал ли кто-нибудь, прежде чем заговорить низким тоном. Да, у вас есть проблема, но она не с НКР. Очевидно, некоторое время назад они послали посла для переговоров, но в ответ его чуть не убили. Ты что-нибудь знаешь об этом? Глаза короля расширяются, и это было бы комично, если бы тема не была такой ужасной. Какого черта? Я никогда не делал ничего подобного, даже не слышал, что они послали сюда кого-то из своих. Он сердито смотрит, размышляя. Похоже, кто-то пытается начать что-то с НКР, не знаю почему, мы проиграем, если начнем сражаться, это точно. Ты узнал что-нибудь еще? Автон качает головой. Я планирую вернуться с любым сообщением, которое ты собираешься передать. Их лидер рационален, так что до тех пор, пока ты можешь разобраться с тем, кто пытается создать проблемы, я думаю, ты сможешь что-то придумать, не приводя к дальнейшей эскалации. Глава 181. Все мальчики короля. Король написал письмо, в котором было его послание, не желая, чтобы его слова были истолкованы кем бы то ни было. Было ясно, что один из королей предал его, поэтому он предпочел бы не оставлять это на волю случая. Автон положил письмо в карман и кивнул. «Я вернусь, присматривай за агитатором, пока меня не будет», он заявляет перед уходом. Когда Автон выходил из здания, он почувствовал чей-то взгляд на своей спине, но, оглянувшись, никого конкретного заметить не смог. «Чертовы клоуны!» Через несколько минут Автон снова оказался в гражданском здании НКР, а Эмари уже ждал его у входной двери. Они поднялись на пару лестничных пролетов, добрались до более уединенного места, прежде чем передать письмо. Эмари молчал, пока читал послание, и едва уловимые изменения в его выражении лица являлись единственным показателем его эмоций на то, что было в письме. Закончив, Эмари посмотрел на Автона. «Он сказал тебе, что он написал в письме». Автон покачал головой. «Нет, в конце концов, это между вами», он говорит пассивно. «Что ж, есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что король полностью готов сотрудничать с НКР, дабы прекратить боевые действия. Тот факт, что некоторые из его членов берут дело в свои руки, немного тревожит», ах, отвлекся. «Плохая новость заключается в том, что король хочет, чтобы короли сохранили всю свою власть во Фрисайде, всеми вопросами охраны порядка и безопасности занимались они. Теперь закон НКР требует, чтобы я незамедлительно отказался от этого и дал возможность персоналу НКР проверять королей и их операции». Эмари объясняет ему по какой-то причине. «Значит, «Ты согласишься, верно?» – спрашивает Автон, чувствуя, что это вроде будет несложно. НКР находится не в самом выгодном положении для ведения переговоров из-за продолжающейся войны с Легионом. Эмари качает головой. «Если бы это было все, я бы с радостью согласился, только проблема в том, что нам нужно было бы добиваться возмещения ущерба послу, которого чуть не убили. Я знаю, что короли – сплоченная группа, и вряд ли они согласятся с этим, тем более что большинству из них не нравится НКР. Итак, ты отказываешься от предложения королей?» – спрашивает Автон, слегка чувствуя себя так, словно он пустился в погоню за диким гусем. Он не был мальчиком посыльным, так что, если король и Мари ожидали, что он будет бегать туда-сюда, туда-сюда и туда-сюда, они ошибаются. «К сожалению, у меня нет выбора». Эмари замолкает, когда радио на его столе оживает, звук помех едва перекрывает разрядку оружия. «ЗЗЗЗЗТ. Эмма, на нас напали ЗЗЗТ. Короли», быстро сообщает голос. Глаза Эмари потемнели, он начинает постукивать пальцем по столу, раздается металлический звук, когда мужчина обдумывает, что делать. «Где вы находитесь?» «ЗЗЗЗТ сторожевая башня. Я буду там так быстро, как смогу, сделаю все, что нужно, дабы удержать свою позицию. Прием», он приказывает и встает, глядя на Автона почти умоляющим взглядом. «Я слышал, у тебя есть транспорт». Автон вздыхает на пути к обороняющимся, и Мари сидит рядом со штурмовой винтовкой в руках. Что бы ни происходило с королями, это нападение не могло быть хорошим. Это нападение, безусловно, не вдохновило бы дружбу между двумя группами, особенно если бы кто-нибудь будет убит. Раны можно исцелить, но смерть – нет. Он продолжает вести мотоцикл, следуя указаниям Эмори, пока они в конце концов не слышат звуки выстрелов. К счастью, казалось, что это был только огонь из стрелкового оружия и относительно слабых винтовок. Если бы кто-то использовал КСВ или миниган, то ситуация не могла бы обостриться еще больше. Автон тоже не был уверен, что ему на самом деле следует делать в этой ситуации, разозлится ли король, если он убьет атакующих королей. Он не мог позволить королям захватить солдат НКР, иначе война была бы неизбежна. Он качает головой, когда замечает вдалеке сторожевую башню, люди отстреливаются из своего оружия с ее вершины. «Как ты хочешь разобраться с этим?» – спрашивает Автон, не получая ответа, когда Эмари выпрыгивает и бежит к НКР. У парня были огромные яйца, когда он буквально бегал между двумя группами, палящими друг в друга. Автон подъехал к королям сзади и выскочил, дабы посмотреть, что происходит на самом деле. Несколько королей уже были ранены, но раны еще не казались смертельными. «Что вы делаете?» – кричит он, привлекая внимание королей. Единственная проблема с этим заключалась в том, что Автон понятия не имел, кто это организовал и кто перед ним. Он указывает на короля, кто начал эту битву. Король хмуро смотрит на него. «Никто, мы просто захотели». «Да, к черту этих ублюдков из НКР», — кричит другой, и еще несколько человек повторяют за ним. Король не приказывал атаковать. «На самом деле, я почти уверен, что он приказал вам не противодействовать НКР», — отвечает Автон, пытаясь убедить этих идиотов в разумности. «Конечно, они не думали, что смогут сравниться с военной мощью НКР. Я уважаю короля, но он ничего не делает, чтобы помочь нашим братьям. Эти псы НКР избили наших людей, и он ожидает, что мы отступим. Король должен уйти в отставку». Автон в недоумении смотрит на них. «Эти гребаные парни серьезно. Вы что, тупые, блять? Вы собираетесь начать войну и привести к гибели еще большее число ваших так называемых братьев? Если бы вас это действительно волновало, вы бы не бросили вызов самой могущественной организации в Махове». Глава 182. Что за король без короны или головы? Как Автон не старался, он не мог заставить никого из королей выслушать его. Их адреналин бурлил, и ими двигало ошибочное чувство справедливости. Или это была месть? В любом случае, это могло закончиться только одним способом. Вопрос заключался в том, сможет ли Автон спасти те отношения, которые остались у королей с НКР, или нет. Если бы короли были предоставлены самим себе, они в конечном итоге были бы уничтожены, хотя и не без нанесения огромного ущерба НКР. После этого НКР, вероятно, перегруппируется и создаст целевую группу для борьбы с остальными королями. После этого они возьмут Фрисайд под свой контроль и попытаются сами управлять им, и эффектно потерпит неудачу из-за острой нехватки людских ресурсов. Легион все еще стучался в их двери, и у них не было ресурсов, которые можно было бы потратить на управление фрисайдом. Конечно, был и другой вариант, хотя Эфтон не был уверен, было ли это правильное решение. Он качает головой и активирует ВАТС. Ему нужно больше времени, чтобы принять решение. Пока время застыло, он обдумывает вероятные результаты любых действий, которые он предпринял бы. У него уже были полухорошие отношения с Эмори, и он все еще технически работал на короля. Эфтон был единственным человеком, который мог справиться с этим. Эфтон останавливает ВАТС и вытаскивает счастливчика из кобуры, направляя его на затылок одной из голов короля. Бах! Мужчина падает, как пьяная муха, хотя из-за постоянных звуков выстрелов никто, казалось, этого не заметил. Бах, бах, бах, бах, бах. Стиль Джона Уика активирован. Эфтон разрядил свой револьвер в королей, и только теперь некоторые из них заметили, что их друзья падают один за другим. Они быстро разворачиваются, но их встречает дуло пистолета тот самый. Бах! Его пуля прошла сквозь череп короля, заставив его выронить 9-миллиметровый пистолет-пулемет. Другие короли немедленно открыли по нему огонь, но он ловко бросился через какие-то бетонные обломки, вражеские пули подняли пыль, ни одна не попала в цель. «Проклятый предатель!» — кричит король, подбегая к своему укрытию, не понимая, что Эфтон был не из тех, с кем можно ошибаться. Они запрыгивают на обломки и наводят пистолет в поисках Эфтона. К сожалению, его новый перк «Пятнышко» позволил ему слиться с местностью. Король был потрясен, обнаружив, что Эфтон схватил его за горло. Пистолет зажат у него во рту, опускается спусковой крючок. Бах! НКР к этому времени прекратил стрельбу, не имея ни малейшего представления о том, что происходит. Короли внезапно перестали вступать с ними в бой, и, похоже, на их стороне теперь началось побоище. Они продолжали укреплять свои позиции на случай, если это затишье в бою внезапно закончится. Сам Эфтон изо всех сил пытался пробиться, было около 30 королей, которые все разом обратили на него внимание, засыпав его прикрытие вопиющим количеством свинца. Конечно, в конце концов они закончатся, верно? Пользуясь пятнышко, он немного крадется к тому месту, где прятался, и на мгновение высовывает голову, используя ВАТС. Короли спрятались между какими-то зданиями в переулках, которые закрывали обзор от него и сторожевой башни НКР. Также было несколько человек, прятавшихся за разрушенными довоенными машинами, хотя у Эфтона было как раз то, что нужно для этого. Остановив ВАТС и потянувшись за спину, он снаряжает свою КСВ и заряжает ее, закинув специальный патрон в рот для быстрого доступа. Короли все еще стреляли в его ранее известную позицию, пытаясь помешать его передвижению. Если бы он был кем-то другим, они бы преуспели. К несчастью, бах, они начали стычку, которую не в силах закончить. Его винтовка взрывается, как разгневанный бог грома. Пуля 50 го калибра легко пробивает металлические двери довоенного автомобиля, поражая короля в грудь. Он падает на землю, теряя огромную часть грудной клетки и легких. Эфтон снова стреляет в другого короля, прячущегося за той же машиной. Пуля попадает в шасси и отклоняется от первоначальной траектории, не достигнув цель. Однако все было не так уж плохо. Осколки, образовавшиеся после попадания пули, превратились в псевдошрапнели и усеяли мужчину по всему телу. Пара осколков попали ему в горло и заставили его свалиться. Короли определили его нынешнюю позицию и снова открыли стрельбу. Эфтон зарядил свою специальную пулю. Он целится в переулок, в котором находится 5 или 6 королей, и стреляет, но не в них, а в стену позади. Бах, бабах. Пуля взрывается при соприкосновении и мгновенно убивает одного из королей, находившегося рядом со стеной. Его тело разлетелось, как воздушный шар с красной водой. Обломки разрушенной стены наносят ущерб остальным, и здание начинает скрипеть, поскольку остальная часть конструкции изо всех сил пытается сохранить свою устойчивость. Короли не успевают убежать, все это рушится на них сверху. Если бы их не убило ударом, то они бы задохнулись под обломками. В целом, первый вариант был бы предпочтительнее. Увидев жестокий разгром своих войск, другие короли немедленно начинают кричать о сдаче, бросали свое оружие и опускались на колено в надежде, что их пощадят. Однако Эфтон не был дураком, он совсем им не доверял и знал, что один из них, скорее всего, попытается выстрелить ему в спину. «Бросайте свое оружие и ползите ко мне, если хотите жить. Если я увижу оружие, я казню вас, потом всех остальных», — кричит он, желая, чтобы те, Кто сдался, убрались с дороги на случай, если кто-то захочет сражаться. Глава 183. Палец. Сдавшиеся короли медленно поползли к Автону на животе, как тюлени бесконечности. Он накинул каждого, дабы убедиться, что нет припрятанного оружия, все еще осторожно сидя за своим укрытием. Всем королям потребовалось некоторое время, чтобы добраться до него, но как только они добрались, он снова выглянул, чтобы проверить, нет ли еще врагов. Никого не увидел, значит, они либо сбежали, либо вообще больше не жили. Автон встает и закидывает на плечо свою КСВ, направляясь к автобусной остановке, откуда короли стреляли в НКР. «Вы, ребята, лучше не двигайтесь, пока я не разберусь с этим дерьмом», заявляет он. Он поднимает руку и машет сторожевой башне, приглашая их подойти к нему. Прошло совсем немного времени, прежде чем Эмори и небольшой отряд солдат НКР подбежали к нему с оружием наготове. «Краски меня удивили, Автон, я не ожидал, что ты это сделаешь». Эмори жестом указывает на мертвых королей, а затем переводит взгляд на сдавшихся. «Прежде чем мы предпримем что-нибудь еще, в наших интересах было бы поговорить с королем». Женщина со строгим лицом, грязными каштановыми волосами, стоящая рядом с Эмори, хмуро качает головой. «Мы уже пытались это сделать, сэр, моих людей чуть не убили. Я предлагаю покончить с этим и избавиться от остальных головорезов. Я знаю, что вы их недолюбливаете, майор Кирин, но ясно одно, не под руководством короля. Он действительно нанял кого-то, чтобы разобраться с этой проблемой внутри компании. Поздновато, но лучше, чем никогда», заявляет он, бросая спокойный взгляд на Автона. Автон кивает, удивляясь, почему этот человек так сильно хотел наладить отношения с королями. Возможно, он видел множество преимуществ, которые могли бы прорасти из этого. «Да, король хотел, чтобы я прекратил конфликт и предотвратил дальнейшие смерти. К сожалению, сегодня пришлось приложить силу, но я думаю, что из дыма и пепла можно было бы построить что-то новое». Красноречие дает ему подсказки и витиеватые слова, чтобы майор Кирин стала более податлива к его предложениям. «Хорошо, если ты так в этом уверен». Как только она это говорит, ее глаза внезапно расширяются, сосредотачиваясь на чем-то позади Автона. Заметив это, он быстро использует ВАТС, поворачивается, когда время останавливается, и видит, в чем была ситуация. Один из членов королей каким-то образом умудрился спрятать крошечный однозарядный пистолет и в настоящее время направил его на Автона. Пуля, скорее всего, не смогла бы пробить его череп, но если бы она попала ему в шею или в любую из чувствительных областей головы, она бы искалечила или, скорее всего, даже убила. Он вздыхает, прежде чем деактивировать ВАТС, быстро поворачивается и закрывается предплечьем. Он не мог увернуться, так как и Мария и майор Кирин были позади него, поэтому вместо этого он просто принял пулю. Бах! Автон хрюкает, чувствуя, как маленькая пуля проходит сквозь его плоть, к счастью, не проникая сквозь все мышцы и не задев кого-то другого. Он немедленно бросает свою КСВ на землю и бросается на враждебного короля. Его однозарядный пистолет уже был пуст, и он не ожидал столь внезапного нападения в ближнем бою. Кулак Автона врезается в его лицо, и это сломало бы нос, если бы он уже не был сломан. Ах, пейсер! Бросая его на землю, он ударяет ногой по животу и наносит удар локтем по груди, не обращая внимания на слюну и кровь. Он обыскивает его во второй раз, отбрасывая одноразовый пистолет, а также маленький карманный нож, который он не заметил. «Ублюдок!» — он рычит. «Господи, ты в порядке?» — спрашивает Эмори, подходя и ставя ногу на пейсера, чтобы убедиться, что он остается на месте. Автон кивает. «Да, просто телесная рана», — говорит он, поднимая руку. Пуля едва прошла сквозь толстый материал его разведброни. Пейсеру каким-то образом удалось попасть в соединение пластин, но пуля не вошла так глубоко. Тем не менее, я думаю, что мы, возможно, нашли того, кто начал этот беспорядок. Разве это не так? Пошел ты. Плюет он в него. Автон хрустит костяшками пальцев, солнечный свет, омывающий его, уже заживлял его рану, но он чувствовал необходимость отплатить этому парню за ту боль, которую тот ему причинил. Если ты не хочешь говорить, у меня есть пара способов сломать кого-нибудь. Тебе нужны твои конечности? О, может быть, я мог бы оторвать тебе яйца своим мотоциклом, говорит он с садистской ухмылкой. Подожди, мы не пытаем людей. Протокол диктует. Кирин пытается вмешаться, но ее прерывают. Автон качает головой. Те, кто работает в НКР, не могут пытать людей, в конце концов, заключенным гарантируется право на заботу. Но я не один из вас, верно? Услышав это, дрожь окинула его, он уже слышал про Автона и двух работорговцов в Вестсайде. Подожди, я начал это, эти глупые солдатики рылись на нашей территории, ты думал, что я ничего не сделаю, говорит он, как будто Автон поймет. Автон вытаскивает из-за пояса нож и пару раз крутит им, подбрасывая в воздух и ловя разными пальцами. Спасибо за признание, но мне все еще нужна расплата за то, что меня подстрелили, говорит он, хватая мужчину за руку и прижимая нож к правому пальцу пейсера. Прежде чем он успевает даже начать умолять, Автон ломает кости и эффектно отрезает палец, заставляя пейсера кричать и прижимать кровоточащую руку к груди. Автон смотрит на Эмори и майора Кирина, прежде чем положить палец в карман, завернув его в какую-то ткань. «Хорошо, теперь он весь ваш. Я пойду поговорю с королем, чтобы договориться о встрече. У вас, ребята, есть что-нибудь этакое? Может быть, было бы лучше, если бы ты пошел к нему, в знак доверия». Глава 184. Хрупкий союз. Эмори кивает ему. «Конечно, я хочу встретиться с королем». Майор Кирин бросает на него уничтожающий взгляд, но он просто беззаботно смотрит на нее. Похоже, ему либо все равно, что с ним произойдет, либо он считает результат важнее своей жизни. В любом случае, это был бы хороший первый шаг. Хотя все, чего хотел Автон, это чертова лицензия, чтобы проехать через Нью-Вегас. НКР взяла в плен всех королей, которые сражались с ними, Автон отправился поговорить с королем. Очевидно, он слышал о суматохе и кое-что из того, что произошло. Должно быть, у него было несколько человек, которые следили за ситуацией вместо него. Он определенно не был доволен Автоном за то, что тот убил нескольких его людей, даже если это было необходимо, чтобы заставить остальных сдаться. Он не сиял от радости, когда Автон сделал себя неофициальным послом короля для НКР. Однако король понимал серьезность ситуации и отмахнулся бы от довольно предательских действий, которые Автон использовал для подавления конфликта. Хотя он был очень настойчив, когда дело доходило до попыток освободить королей, которые были заключены в тюрьму. Автон знал, что НКР, скорее всего, не сдвинется с места по этому вопросу, если он не предоставит им некоторые довольно серьезные преимущества. Если бы король сделал все возможное, он, вероятно, смог бы освободить всех, кроме пейсера. Этот парень был безнадежен. Кроме того, если бы король попытался освободить пейсера, это поставило бы под сомнение его статус короля. Король и Эмори оба хотели как можно скорее разобраться в ситуации. Если бы все это осталось без решений, то короли и солдаты НКР во Фрисайде могли бы просто начать борьбу между собой, сделав все его усилия бессмысленными. Итак, как только солнце начало садиться, Эмори сидел в одном из кабинетов королей, который был специально отведен для этой встречи. Автон стоял позади короля. Он не стал бы участвовать в переговорах, если бы его не вынудили. Он на самом деле не разбирался в политике и не хотел этого. Он был скорее человеком типа «убей». Переговоры начались, и Эмори немедленно поинтересовался, так ли обстоят дела, как объяснил Автон. У короля не было другого выбора, кроме как неохотно кивнуть, сказав людям, что ему трудно контролировать своих людей. Должно быть, это было так же унизительно, как недвижимость в штанах. После этого Эмори ввел в обсуждение условия для заключенных. Король просит освободить всех, кроме пейсера, на том основании, что они исходили из предположения, что король приказал совершить такое нападение, и пейсер был ответственен за эту уловку. За это Эмори потребовал от королей небольшого ежегодного налога, 1% от их дохода в год за некоторые льготы от НКР, а также освобождение заключенных. Итак, из того, что Автон понял, Эмори стремился здесь не к денежной выгоде. Действительно, 1% дохода королей был бы сущими копейками по сравнению с их ежедневными расходами на войну против легиона. Нет, смысл этого состоял в том, чтобы иметь некоторую степень контроля над королями, косвенно ставя их под контроль НКР. Очень похоже на различные города, которые в Махове под их контролем. Некоторое время спустя у короля не было другого выбора, кроме как согласиться. Он ценил своих людей выше мелкой политики и хотел, чтобы их освободили. Сразу же после этого король потребовал сообщить, какие операции НКР проводит во Фрисайде. И король, и Автон были удивлены, услышав, что НКР предоставляет пайки и другие предметы первой необходимости гражданам. Эмори сказал, что они начали бы раздавать всем желающим, если бы их посол не подвергся жестокому нападению пейсера. Затем Эмори перешел к объяснению различных проводимых операций по наблюдению. Кто-то следил за последователями апокалипсиса, в основном это было связано с тем, что группа, ранее входившая в НКР, не разглашают какие-либо секреты. Множество банд следили за тем, чтобы легион или черти не пытались заключать союзы внутри Фрисайда, чтобы вырвать у них контроль. Король спокойно слушал, как Эмори продолжал перечислять все, ни один из них не казался слишком навязчивым, и поэтому у него не было возражений против их существования. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, какую угрозу представляли легионы черти. Однако на этом все не закончилось. Поскольку король согласился на налоги НКР, каждый член должен был стать гражданином НКР, что означало получение лицензии. Автон чуть не покраснел, когда Эмори спросил имя короля, и мужчина ответил Элвис Пресли. Неужели он забыл свое настоящее имя, или это просто вселенная играет с ним злую шутку? Как бы то ни было, эти двое продолжали обсуждать мелочи, придираясь к условиям контракта, прежде чем в конечном итоге пришли к удовлетворительному исходу. Эмори делал заметки на протяжении всей встречи, предположительно, это были условия, о которых оба договорились. Он, вероятно, передаст их кому-то другому после всего этого, чтобы получить официальный контракт. Когда встреча наконец завершилась, Эмори встал и пожал руку королю, снова тот использовал для рукопожатия левую руку. После этого он сделал то же самое с Автоном. «Спасибо вам обоим за сотрудничество, надеюсь, у королей и НКР будет светлое будущее. Ах, и Автон, ты не будешь возражать, если я внесу твое имя в нашу базу данных как надежного наемника? Из того, что я слышал и видел, ты сделал значительно больше, мы в НКР могли бы использовать кого-то вроде тебя». Автон удивляется. «Что ты имеешь в виду? НКР обычно не использует наемников, но когда дело доходит до этого, они обычно сначала сообщают тем, кто уже известен как надежный. Тебе будет предоставлена стандартная радиостанция, чтобы мы могли связаться с тобой для получения дополнительной информации потенциальных рабочих мест». Автон кивает, это звучало более чем разумно. Больше работы и улучшение отношений с НКР имеют большое значение. Плюс ему нужно было больше крышек для дальнейших имплантатов и оружия. Не говоря уже о попытке собрать информацию о Рейнджере, который убил его мать. «Конечно, в настоящее время я живу в Атомный ковбой, так что отправляйте вещи туда. Если больше ничего, то я пойду», — говорит он, только сейчас осознав, что Карл и Бун ждут его. Репутация НКР увеличилась. «Любимец». Перед уходом он кивает королю и Эмори, он заберет поддельную лицензию завтра. Прямо сейчас он устал. Глава 185. Отход источных вод. Новый уровень 27. Автон получил уровень, он быстро вложил все очки в энергетическое оружие и двинулся дальше, желая вернуться и посмотреть, что обнаружили другие. Автон вернулся к Атомный ковбой, припарковал птаху и протиснулся в заведение. Он почти сразу заметил Карла и Буна у бара, и подсел к ним. «Судя по тому факту, что я не вижу ни Томию, ни Веронику, я полагаю, их не было во Фрисайде», — спрашивает он, дважды постукивая по барному столику и заказывая виски. Оба поворачиваются на него и пожимают плечами. «Не знаю, как ты, малыш, но у нас был адский день. Все еще задаюсь вопросом, преследует ли меня запах канализации или он просто проник в мою одежду», — бормочет Карл. «Это от тебя», — заявляет Бун, делая еще один глоток. «Вы, ребята, были в канализации?» — спрашивает Автон, удивляясь, как они там оказались. Они кивают, заметили каких-то чертей, ведущих дела с бандой, и последовали за ними в канализацию. «Черти были в канализации, ХМ, ну, по крайней мере, не клоун с красными воздушными шарами». Автон лениво размышляет про себя, размышляя над сложившейся ситуацией. «Выяснили, что они там делали внизу?» «Да, они пытались прорыть себе путь, но туннель обрушился позади них, оставив их в ловушке под Фрисайдом. Как ты знаешь, чертей здесь не очень любят», — Карл заявляет. «Это может стать проблемой. Из того, что я видел, канализация огромна, и мистеру Хаусу потребовалось огромное количество ресурсов и времени, чтобы перекрыть все это. Если черти способны проникнуть в один туннель, то что мешает им сделать то же самое с остальными? Они уже претендуют на канализацию за пределами Фрисайда, так что это только вопрос времени, когда они начнут попытки. Знал ли еще кто-нибудь из чертей, что кто-то проник внутрь? Спрашивает он. Карл качает головой. Наш допрошенный не знал, хотя мог ошибаться. Автон беспорядочно постукивает по столу. Давайте проверим это завтра еще раз. Я хочу посмотреть сам. Если что, мы позволим королям разобраться с этим. Несмотря ни на что, хорошая работа, ребята, говорит он, поднимая свой виски и чокаясь. Бун допивает напиток и смотрит на него. Итак, как все прошло с королями? Автон ухмыляется ему и собирается ответить, когда Джеймс Гаррит отвечает за него из-за стойки. Вы, ребята, не слышали? Слышали что? Этот парень предотвратил войну между королями и НКР. Все во Фрисайде уже знают об этом. Как так? Спрашивает Карл с любопытством, светящимся в его глазах. Ну, Эфтон объясняет им свой довольно беспокойный день, начиная с того, что он избил всех королей по пути к лидеру и устроился на работу под его началом, встретился с неофициальным лидером НКР во Фрисайде, затем вмешался во время конфликта и убил нескольких королей, чтобы остановить его. Джеймс Гаррит кивает. Люди поют немного другую мелодию, но вы же знаете, что такое слухи. У тебя новое прозвище, хотя, по сравнению с палач, вольный шериф звучит не так угрожающе. Приобретен титул. Вольный шериф. Вольный шериф. Теперь получить негативную репутацию во Фрисайде гораздо труднее. Люди с большей вероятностью будут прислушиваться к вашим словам. Автон бросает взгляд на новый титул и мысленно пожимает плечами. Он не планировал совершать никаких преступлений во Фрисайде и не собирался править им железным кулаком, так что сейчас это практически бесполезно. Неважно. На самом деле мне все равно, что люди думают обо мне, я просто надеюсь, что король выполнит свое обещание к завтрашнему дню. На следующий день Автон, пошатываясь, встал. Он пил всю ночь напролет со своими товарищами и заковылял обратно в свою комнату. По крайней мере, из того, что он мог вспомнить. Он встает, чистит зубы, умывается очищенной водой и спускается на главный этаж казино. Бун уже встал и ждал, так что Карлу оставалось только спуститься. Они играли в караван в течение часа, дабы скоротать время, прежде чем старик наконец спустился вниз. «Ты наконец-то, я хочу проверить эти канализационные ходы», — говорит Автон, чувствуя некоторое удовлетворение от легкой гримасы Карла. Его выносливость позволила ему перепить старика, у него даже не было шанса. Карл просто машет ему рукой. «Да, да, просто успокойся и двигаем уже». Автон и Бун бросают друг на друга удивленные взгляды, прежде чем собрать свои карточки для каравана и отправиться в путь. Немного проехав, группа обнаружила, что стоит над люком, который вел вниз, в сырую канализацию. Автон смутно слышал доносившийся оттуда глухой звук. Бун тоже заметил это и настороженно посмотрел на них. Что-то там внизу. Держу пари, еще больше чертей. Похоже, наш парень все-таки врет, предполагает Карл. Автон прислушивается. Я точно не знаю, но звучит как кто-то топчется. Тогда нам лучше взглянуть, говорит Карл, прежде чем поднять люк и жестом указать внутрь. После вас, принцесса, ты единственная, кто хотел сюда. Автон только вздыхает и начинает спускаться, его КСВ царапает стены шахты позади него. Очевидно, что бы ни было здесь, внизу, оно его услышит. Надеюсь, он сможет справиться с этим до того, как они убьют его дважды. Он активирует свой фонарь Пип-Бой, как только достигает дна, почти хохоча от того, что увидел перед собой. Сотни роботов. Глава 186. Похотливые. Свет от Пип-Боя освещал слабо, но он хоть что-то довидел. Красные огоньки, указывающие на подразделение робко. Там было много чего. Несколько специализированных мистер-помощник с чем-то похожим на строительные инструменты вместо типичных рук, огнеметов и лазерных пушек. Куча модифицированных протектронов, которые переносили маленькие коробки с одного места на другое. Автон заметил пару охранников, которые стояли на страже, их оружие было наготове, как будто они вот-вот нанесут удар при любой непосредственной угрозе. Боевые действия не начались, хотя несколько роботов заметили его, поэтому он предположил, что он не та угроза. Карл и Бун тоже медленно спустились в шахту, испытывая такое же потрясение, как и Автон. Это. Вчера этого здесь не было. Карл бормочет больше себе под нос. Автон не знал, что происходит. Обычно в поселении не было и десятой части того количества роботов, которое сейчас он наблюдал перед собой. Скорее всего, такое можно увидеть на фабрике робко или в каком-то другом важном месте. Плюс Автон знал только об одном человеке, который контролировал протектроны. Мистер Хаус, он смотрит на своих товарищей. Кто-нибудь из вас рассказал кому-нибудь еще о проникновении? Оба качают головами, имея в виду, что единственными людьми, которые знали о вторжении чертей, были банда, с которой они вели переговоры, Джеймс Гарретт, поскольку этот человек беззастенчиво упомянул себя в их разговорах, и сама группа. Все они даже не знали, как связаться с мистером Хаусом. Бун жестом указывает на роботов. Почему бы вам не спросить одного из них, что происходит? Ах, это самое то, не так ли? Роботы в этом мире были гораздо умнее, особенно учитывая, насколько примитивными были некоторые аспекты технологии. Он подходит к мистеру-помощнику, который спокойно парил над канализационной водой. Простите, не могли бы вы рассказать мне, что здесь происходит? Спрашивает он робота, на самом деле не ожидая ответа. О, здравствуйте, сэр. Да ведь нас послали снова заделать эту довольно грязную дыру после того, как несколько крыс сумели пролезть. Говорит веселый голос, но в то же время вежливо. Крысы? Спрашивает Афтон, гадая, не относится ли это к чертям. Действительно, несколько крыс с кирками и плазменными винтовками. Странно, что такие вредители, как они, тоже могут ходить прямо. Надеюсь, они не размножаются. Хаэм, Афтон задавался вопросом, почему чертей называют крысами. Он вообразил, что робот не способен на снисхождение, отвращение, ненависть и все остальное, что потенциально может привести к такой словесной деградации. Однако он догадывался, ты способен причинить вред человеку, который на тебя не нападал. Мистер-помощник слегка вздрогнул, прежде чем ответить. О боже, нет, это полностью противоречило бы моей программе. Вот оно, в его коде были ограничения, которые не позволяли ему причинять вред невраждебным людям. Чтобы обойти это, владелец, вероятно, просто поставил чертей и всех, кто носит их одежду, к категории животные. Разумное решение, хотя и немного опасное. Один промах мог привести к тому, что он признал всех гуманоидов животными и, следовательно, их уничтожение. Афтон считал, что если бы не случилась Великая война, то Скайнет был не так уж далек от этого. Вы не возражаете, если мы посмотрим на ваши успехи? Вовсе нет, сэр. Возможность показать нашу тяжелую работу и самоотверженность была бы наградой для всех нас. Афтон следует с Карлом и Буном, когда робот ведет их туда, где были черти, после того, как тела были разграблены, они, по-видимому, сбросили их в канализацию, чтобы, вероятно, больше их не видеть. В самой комнате они могли наблюдать множество роботов, занимающимися различными вещами, некоторые варили сталь на стене, в то время как другие покрывали ее бетоном. Поистине, было удивительно лицезреть такую эффективность и слаженность. Вряд ли кто-то снова пройдет по этому маршруту, даже если они будут копать несколько дней, они просто наткнутся на большой кусок металла, зарытый в бетонную стену. Группа обошла вокруг, чтобы осмотреть другие потенциальные входы, и они увидели, что все остальные проходы запечатываются таким же образом. Ну, по крайней мере, мы знаем, что канализация больше не представляет опасности для Фрисайда, говорит Афтон, все еще не понимая, как мистер Хаус узнал об этом. С этими словами группа ушла и направилась обратно в атомный ковбой, чтобы узнать, пришла ли еще лицензия Афтона. Как только они зашли внутрь, их встретил король, спорящий с Фрэнсин Гарретт. Нет, вы не можете войти в одну из комнат наших клиентов. Если вам кто-то нужен, то ждите его здесь, заявляет она слегка угрожающим тоном. Бизнес-леди, ты же не хочешь связываться с нами, не так ли? Афтон входит с приподнятой бровью. Я не знал, что короли начали вымогать у людей. Может быть, я ошибался насчет вас, ребята. Они оборачиваются, бросив на Фрэнсин последний взгляд. Ты вернулся? Король попросил меня кое-что передать тебе, говорит он, протягивая карточку со своим именем и какой-то другой случайной информацией на ней. Афтон берет ее и читает. Мне 22, и я из Шейди Сэндс. Король просто пожимает плечами. Я не устанавливаю правила, просто забирай и прими все как есть. Это все равно предназначено только для того, чтобы одурачить роботов-мальчиков у ворот. Хорошо. Кроме того, постарайтесь не создавать проблем королю сразу после того, как он избежал войны. Конечно, НКР теперь прикрывает вашу спину, но злить население, которое вы должны защищать, это не лучший способ сделать это. Король качает головой. У меня есть дела поважнее, чем быть мальчиком на побегушках, он парирует. Да, тогда я дам королю знать, что ты недоволен своей работой, посмотрим, что из этого выйдет. Ах, вы знаете, я неплохой мистер шериф, вы должны показать силу, прежде чем поучать людей. Я знаю эту девушку много лет, и она никогда не двигалась с места ни на дюйм, так что я тоже не буду. Он жестом указывает на Фринсен. Фринсен просто бросает коробку ему в голову, заставляя его увернуться, нырнув под нее. Мне все равно не интересно, так что отвали. Король направляется к двери и собирается уходить, но как же без комментария? Я полагаю, что нет, не тогда, когда ты у брата Со. Он вынужден закрыть дверь на полуслове, когда пустая бутылка из-под виски разбивается о нее. Если ты придешь сюда снова, я привяжу тебя к кровати и скажу моим сотрудникам позабавиться с тобой, кричит она ему вслед. Афтон бросает на нее странный взгляд. Итак, значит, ты и Джеймс? Она сердито смотрит на него. Только продолжи, и я прикажу посетить тебя во время сна, заявляет она, уходя из комнаты. Глава 187. Бен. Группе не пришлось долго ждать после ухода короля. К ним сразу подошел кто-то другой. Это был рейнджер. Это был солдат НКР со штурмовой винтовкой, находящийся на спине. «Сэр, вы Афтон Паркер, верно?» – спрашивает он. Афтон только кивнул, и ему в руки суют пакет. «Это стандартная аварийная радиостанция НКР. Если вы находитесь поблизости к территории НКР, вы можете позвать на помощь, и помощь может прийти. Командование просило меня попросить вас не злоупотреблять этим подарком. Он был дан и также может быть отобран. Могу я, по крайней мере, заказать еду на вынос?» — саркастически спрашивает он. Солдат просто взглянул на него на мгновение, развернулся и ушел. Ха, похоже, его чувство юмора не выдержало меня. Бормочет он себе под нос, вскрывая упаковку. Внутри было что-то похожее на телефон, как зеленый кирпич. Афтон задавался вопросом, пытались ли в этом мире создавать настоящие мобильные телефоны, хотя ограничения в технологии, вероятно, помешали этому. Он засовывает рацию в свою кожаную сумку когтя смерти и смотрит на остальных. Хорошо, кто хочет осмотреть достопримечательности Стрипа? Афтон только фыркает. Да, я с вами. Так что давайте найдем моих друзей, чтобы мы начали заниматься чем-то другим, говорит он, выходя из атомного ковбоя. Карл и Бун молча следуют за ним. Они запрыгивают на грязную птаху и начинают движение к воротам Нью-Вегас-Стрип. Множество протектронов фиксируют их по мере приближения. Афтон останавливает мотоцикл на приличном расстоянии и начинает слезать. Однако, как только он встает на землю, раздается крик, за которым следует грязный, оборванный мужчина, пробегающий через протектронов, дабы попасть на стрип. «Стойте! Вы нарушили границу!» Протектрон даже не заканчивает фразу, поскольку они открывают огонь по человеку, который только что положил руку на ворота. Все многочисленные роботы быстро начинают пальбу из своего лазерного оружия с одной руки, а из баллистического пулемета – с другой. Тело несчастной души разрывается на части летящими кусочками свинца, но не успевают упасть на землю, как расщепляются лазерами. Афтон решил, что не будет затевать никаких глупостей с этими парнями. Он понятия не имел, сколько таких роботов существует, но если все они обладают подобным оружием, то нужно быть умственно неполноценным, чтобы даже попытаться сразиться с ними. Жестоко уничтожив злоумышленника, протектрон подкатывается к Афтону и протягивает руку. «Предъявите свои гражданские права НКР или пройдите проверку кредитоспособности», — говорит он командным роботизированным голосом. Афтон, Бун и Карл все показывают документы, причем первый слегка беспокоится, что, если его поддельная бумажка будет обнаружена, с ним могут поступить так же, как с тем парнем. «Проходите. Добро пожаловать на Нью-Вегас-Стрип», — говорится он, прежде чем вернуться на прежнее место. Афтон кивает и смотрит на остальных. «Вы, ребята, когда-нибудь были на Стрипе?» «Да, иногда меня заставляли патрулировать стены в поисках любых потенциальных угроз. Кроме этого, я никогда по-настоящему не проводил времени в учреждениях», — говорит Бун. Карл только пожимает плечами. «Не совсем. Всегда думал, что казино хуже любых грабителей с большой дороги». Он заявляет это бескорыстно. «Что ж, будем надеяться, что ни Томми, ни Вероника не связались с казино. Я слышал много историй, когда криминальные семьи, как и казино, исчезают с кем-то, кто выигрывает слишком много или делает что-то, что им не нравится». Группа собирается внутрь, когда их останавливает еще один голос. Хотя, к счастью, на этот раз это был не кричащий человек, пытающийся обойти систему безопасности стрипа. Загорелый мужчина с грязными зачесанными назад черными волосами идет к ним, поправляя свой грязно-белый костюм. «Привет, я не мог не подслушать ваш разговор». Авто наглядывается и замечает маленький лагерь, в котором, должно быть, остановился старый Бен. В нем не было ничего, кроме небольшого костра. Даже палатки нет, что делает человека перед ними, скорее всего, бездомным. «Ага, ты просто так случайно подслушал нас?» – раздраженно спрашивает Афтон. Мужчина улыбается им, обнажая свои почему-то идеально белые зубы. «Он что, продал все свое имущество за пожизненный запас зубной пасты?» – подшучивает Карл. «Люди зовут меня здесь старым Беном, хотя вы можете называть меня просто Бен», – он подмигивает Афтону, заставляя мурашек пробежать по спине. «Тебе что-нибудь нужно?» – спрашивает Афтон, желая как можно скорее убраться подальше от этого жуткого ублюдка. Старый Бен качает головой. «Нет, но, похоже, тебе что-то нужно. За хорошую плату у меня может и есть кое-какая информация о некоторых людях по имени Томмия и Вероника». Афтон бросает на этого человека яростный взгляд. «Неужели его сейчас шантажируют?» «Конечно, парню, вероятно, действительно нужны были деньги». Но что могло помешать Афтону просто выбить из него информацию? И какова была бы правильная цена? Старый Бен скрещивает руки на груди и на мгновение задумывается. 500 кры. Как только он это говорит, Афтон медленно тянется к своему револьверу, заставляя мужчину закрыть рот. Вы хотите взять с меня 500 крышек за информацию о моих друзьях, которая может быть полезной, а может и не быть? Позволь мне задать вопрос, старина Бен. «Ты хочешь сегодня умереть?» Афтон сердито смотрит на него. Старый Бен слегка бледнеет, и его яркая улыбка на мгновение становится приглушенной. «Я, просто сорвалось с языка. Почему я назвал именно такую цену? Как я могу вообще знать, сколько стоит такая информация? Я что, всезнающий что ли? Ха-ха-ха-ха». Он разыгрывает это, издавая явно фальшивый смех. «Итак, как насчет 100 крышек?» – спрашивает он, снова набравшись храбрости. На самом деле, он, должно быть, был в отчаянии, если попробовал это снова. Афтон бросает взгляд на Буна и Карла, которым, похоже, было без разницы по этому вопросу. В любом случае, они, скорее всего, направятся в стрип и, вероятно, все равно попадут в беду. Глава 188. Обильный урожай. Афтон только вздыхает и неохотно отдает 100 крышек. Его время в любом случае было дороже денег. «А теперь расскажи мне, что ты знаешь». Старый Бен проверяет сумку и медленно кивает сам себе. «Ну, во-первых, если ты ищешь своих друзей, их нет на стрипе», — говорит он, заставляя группу стоять в недоумении. «Что?» — удивляется Афтон. Старый Бен кивает. «Да, у твоих друзей не было лицензии и достаточного количества крышек, чтобы попасть на стрип. Итак, куда они потом делись?» Афтон бормочет, больше для себя, чем для остальных. Томмия, казалось, была одержима желанием отомстить тому придурку в клетчатом костюме, который подстрелил ее. Он сомневался, что она вот так просто сдастся. Не говоря уже о том, что он понятия не имел, почему Вероника путешествовала с ней, он думал, что она будет больше беспокоиться о доставке припасов в бункер, чем о том, чтобы бродить с курьером. Старый Бен улыбается. «Ну, может быть, я и подслушал их разговор, но, похоже, он вылетел у меня из головы. Может быть, немного крышек освежили бы память?» – спрашивает он, пытаясь выманить у него побольше денег. Афтон улыбается в ответ. «Тебе нужно поощрение?» «Конечно, все, что ты захочешь». Бах! Старина Бен валится на пол, держась за ногу. Афтон только что прострелил его грязные кроссовки. Он корчится на полу со слезами на глазах, явно испытывая невыносимую боль. «Это достаточное поощрение для тебя? Похоже, ты еще недостаточно поощрился, так что позволь мне сделать это снова», — говорит он, направляя оружие на другую ногу мужчины. «Нет, нет, достаточно, я вспомнил, только не стреляй в меня снова». Бен издает панический крик. Афтон был захвачен моментом и совершенно забыл о протектронах. Обычно они вмешивались в любое насилие вблизи ворот, но по какой-то причине им, казалось, было достаточно просто наблюдать за ситуацией. Это было к счастью, так как Афтону действительно нужна была информация, за которую старый Бен пытался заставить его заплатить дважды. «Что ж, тогда говори». Они ушли. Они о чем-то говорили по радио. «Экспедиция «Добрый путь» направляется в Новый Ханаан», — быстро говорит он, не желая, чтобы его снова подстрелили. Карл приподнимает бровь. Группа уже отправилась в экспедицию. Черт, ты сказал, что Новый Ханаан – это не то место, где можно спокойно торговать. Думаешь, Томми и Веронике там будет хорошо? Если нет, то я пойду за ними, и мне все равно, сколько времени это займет. Автон утверждает. Я не знаю, насколько это точно, но Новый Ханаан, по-видимому, полностью управляется множеством разных племен. Все они борются за контроль над регионом, но караваны редко осмеливаются заходить туда из-за того, что никогда не знают, с каким племенем им придется столкнуться. Некоторые устраивают засады на караваны, некоторые торгуют, в то время как другие полностью игнорируют все. Автон вздыхает. Нам нужно пойти за ними. Карл качает головой. Каньоны, пещеры и заброшенные тропы, ведущие туда, невероятно трудно пересечь. Тебе понадобится кто-то, кто знает маршрут, чтобы точно добраться туда, и это даже не говоря о существах, с которыми придется столкнуться по пути. Признай это, малыш, им придется справиться с этим самостоятельно, говорит он сочувственным тоном. Автон потирает лицо, он не был уверен, что делать. Он доверял силе Вероники и знал, что Томмия может постоять за себя, но это не означало, что он не будет беспокоиться о них. Если бы он был один, у него, возможно, возникло бы искушение пройти по проходам, чтобы добраться до Нового Ханаана. К сожалению, у него были надежные товарищи, которых он не мог бросить, им все еще нужно было спасти свою дочь, а также отомстить за жену. С ними все будет в порядке, мы будем здесь и встретим их по завершению экспедиции. Автон заявляет после принятия решения. Это здорово и все такое, но что теперь? Спрашивает Бун сбоку, все еще равнодушно глядя на старого Бена, который все еще корчится на полу от боли. Что ж, нам еще нужно собрать кое-какие награды. Черти не убивают сами себя. Возможно, Автон бормочет, прежде чем вернуть свое внимание обратно к старому Бену. Ты застал меня в плохом настроении, я думал о том, чтобы бросить тебе стимулятор, но ты можешь ковылять к последователям апокалипсиса, если хочешь исцеления. Он плюет на пол рядом с мужчиной, прежде чем сесть на грязную птаху. Остальные следуют за ним. Они уезжают в направлении лагеря Маккаррин, чтобы получить больше информации о награде за чертей. Несколько королей кивают им, когда они выезжают из ворот Фрисайда, и им не потребовалось много времени, чтобы начать сталкиваться с небольшими группами солдат НКР на шоссе. Большинство, казалось, каким-то образом знали, что это за группа, и просто позволяли им проехать мимо. Некоторых останавливали их же союзники от глупых решений. Лагерь Маккаррин был перепрофилированным аэропортом. Огромные бетонные стены окружали его с большими сторожевыми башнями, что давало НКР огромное тактическое преимущество, если им потребуется защищать позиции. Даже сейчас Автон видел множество солдат НКР, наблюдающих за ними с вершины стены. У всех было оружие более высокого калибра, чем он мог заметить у любого другого солдата НКР. Воистину, черти должны быть безумцами, чтобы попытаться проникнуть в это место. Вот почему, по-видимому, в прошлом было много попыток. Несмотря на это, он подъехал на птахе к входу и был немедленно остановлен многочисленными стражниками. Несколько трейдеров ждали поблизости, и, похоже, им придется еще много подождать. «Изложите цель визита», — скучающим тоном спрашивает один из солдат, даже не отрываясь от своего блокнота. «Мы избавляемся от ваших проблем с чертями». Мужчина поднимает взгляд от планшета и приподнимает бровь, глядя на них. «Ах, так это вы». «Да, майор Хатри отвечает за выплату вознаграждений. Я попрошу кого-нибудь сопроводить вас к нему. Добро пожаловать в лагерь Маккаррин». Он заявляет это более уважительно, чем к трейдерам, у которых из-за этого были хмурые лица. Глава 189. Охота за головами. Их ведут на территорию военного комплекса, и, минуя укрепленный вход, Автон наблюдает огромное количество палаток, расположенных по всей области, не говоря уже о размещенных там оборонительных точках на случай, если кому-то действительно удастся прорваться через ворота.